Глава 12. Ты мне так встречаться предлагаешь? Наступила суббота, последний день командировки. Чинуку осталось посетить обед с представителями компании-партнера. Он и Уджин сложили чемоданы и из отеля поехали в ресторан. Официант проводил их в отдельный кабинет. Все знали, что Чинук не привык ждать, поэтому стол был накрыт к его приезду. «Мы надеемся, что вам понравились отели и еда», — поприветствовал их Чон, один из сотрудников. «Спасибо за заботу, нас все устроило. Рад это слышать. Надеюсь, вы обеспечите бесперебойные поставки сырья». «Разумеется. Что ж, контракт подписан. Давайте отвлечемся от дела и насладимся прекрасным обедом. Очередь на бронь сюда больше месяца, и думаю, оно того стоит». «В самом деле», — удивился Чинук. Он взял палочки, попробовал холодный салат с устрицами и кивнул. Затем взглянул на тарелки с горячими закусками. «Я приготовила сам пап с разными начинками. Это рис с мясом или овощами, завернутый в листья перилы и приготовленный на пару. Ими когда-то приготовила для него сам пап, очень похожий на этот. И я не притронулся к нему, велел Найон выбросить. А ведь выглядел он аппетитно», — подумал Чинук. «Жаль, стоило попробовать». Сам пап на тарелке заставил Чинука вспомнить о ней. Он непроизвольно усмехнулся. Чон неправильно его понял и обеспокоенно спросил. «Извините, вам не понравилось?» «Нет, все очень вкусно». Чинук отмахнулся от мысли о Юми и подцепил с тарелки оладушек из фасолевой муки. «Я вовсе не ее вспомнила еду, которую она готовит. Сам не заметил, как привык к ней, только и всего». «Чего-то не хватает», — задумчиво пробормотал Чинук, сидя на заднем сидении машины. Уджин посмотрел на него в зеркало заднего вида. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. «Внутри как-то пусто». «Как это возможно? Вы только что поели». «Сколько там было закусок? 80?» «Сам знаю». Чинук безразлично посмотрел в окно. «Но чего-то все-таки не хватает. Хочется еще чего-то. Как будто сыт на 98%. Тебе так не кажется?» «Что это с ним?» — напряженно подумал Уджин. Плохой аппетит Чинука всегда его беспокоил, и эта внезапная перемена не обрадовала, а насторожила. «Интересно, есть поблизости приличный ресторан?» Уджин огляделся по сторонам. «Хотите, остановимся где-то по дороге?» «Нет, не в этом дело. Я не так давно ел сам пап, вот и вспомнил. Тот, который приготовила Ли Юми?» «Да, точно. Попрошу ее приготовить еще раз». «Но сегодня же выходной, да и завтра тоже», — заметил помощник. Однако Чинук пропустил его слова мимо ушей и потянулся за телефоном. «Номер вроде тот». «А почему ребенок ответил?» «Позвал Ма? Маму?» — он непонимающе нахмурился. Тангу ползал по полу. В какой-то момент игрушечный кролик ему надоел, и он схватил телефон Юми. В ту же секунду тот зазвонил. Мальчик случайно ткнул пальчиком в экран и ответил на вызов. «Это я», — раздался низкий мужской голос. «Ма!» — позвал Тангу с любопытством, разглядывая телефон. «Ма!» Юми с полотенцем на голове как раз выходила из ванной. Увидев телефон в руках брата, испуганно вытаращила глаза. «Нет!» Прыгнула вперед, выхватывая телефон. Быстро посмотрела на экран и скривилась. «Мистер Привереда». «Алло!» — торопливо ответила она. «Кто это был?» — голос Чинука звучал спокойно. «А, наверное, я». «Как глупо. Конечно, он мне не поверит». Мысленно отругала себя Юми. «Неужели не могла придумать что-то более правдоподобное?» «Наверное, ты?» – недоверчиво переспросил директор. «Я просто только встала и думала, что это мама. Извините, у вас какое-то дело?» – поспешила она сменить тему. «За всю неделю мне почти не удавалось нормально поесть. Умираю от голода. Я напишу тебе мой адрес. Пожалуйста, сделай мне сам пап». «Сейчас?» «Да, сейчас». «Какой кошмар. Позвонила в мой законный выходной и требует сам пап. Даже для него это слишком. Извините, но сегодня же выходной. Ты разве не отдыхала всю эту неделю? Если бы привезла мне сам пап, мне было бы очень приятно». «Вот оно. Я тебе еду с доставкой, а ты, возможно, не будешь сердиться из-за пальто». Юми воспряла духом. «Хорошо, сейчас же начну собираться. Не опоздай». Юми положила трубку. Через мгновение пришло сообщение с адресом. «Через 2 часа приеду в Сеул. Надеюсь, успеешь приготовить его». Юми быстро вытерла волосы полотенцем. Ей следовало поторапливаться, если она хотела успеть до приезда Чинука. «Тангу, а где мама?» Когда Юми уходила в ванную, Михи лежала, завернувшись в одеяло, и смотрела телевизор. Теперь ее нигде не было. Младший вытянул руку и показал на дверь. «Ма, усла!» Михи улизнула, пока Юми мыла голову. «Ну, в самом деле, она каждые выходные избегать будет?» И Хёнтхэ, как назло, уехал на какую-то писательскую встречу, закрыв пап. «Что будем делать?» — спросила Юми, глядя на Тангу. Братик, еще ничего не знающий о проблемах взрослых, только счастливо улыбнулся. Они сходили в магазин за продуктами и поехали к дому Чинука. В одной руке Юми держала телефон, то и дело сверяясь с картой. В другой — ладошку брата и сумку с покупками. На плечо повесила большой пакет с пальто. Тангу нес своего кролика. Происходящее казалось ему чем-то вроде веселой прогулки. «Кажется, нам сюда». Юми остановилась возле большого двухэтажного дома и проверила адрес. «Все точно. Прежде чем войти, она присела на корточки и заглянула Тангу в глаза, протягивая ему мизинец. «Тангу, обещай называть меня Юми». Она не могла оставить брата без присмотра, поэтому взяла с собой, но легче от этого не стало. «Тангу всего 2 года, чуть отвернешься, случится беда. Не ребенок, а бомба с таймером». «Не шали и всегда будь рядом, понял?» «Да, ма». Тангу вытянул мизинчик, касаясь мизинца сестры. Он пока ничего не знал о смысле этого действия, но послушно повторил за ней, потому что она попросила. Юми ввела код. Звучала приятная мелодия, и массивные ворота открылись. Крепко держа брата за руку, медленно вошла во двор. Он был огромный, с прекрасным садом. Очевидно, за всем здесь хорошо ухаживали. Только в таком месте и мог жить Чинук. Миновав сад, Юми и Тангу вдруг увидели пушистую черную кошку. Та лежала на траве возле входной двери, вытянув лапы. Заметила гостей и повернула голову не то от удивления, не то от страха, не то просто так. Блеснули 2 желтых глаза. «Мяу!» Недовольно мяукнула кошка, когда Юми заградила солнце, проходя мимо. «Настоящая хозяйка». Юми и Тангу торопливо шагнули в сторону, чтобы не злить ее. Кошка снова вытянулась и закрыла глаза. «Наверное, живет тут», — поняла Юми, заметив автоматическую кормушку возле двери. «У мистера Привереда есть кошка. Круто». Осмотрелась, нашла цифровой замок и снова ввела пароль. Дверь открылась, и они с братом попали в просторную, будто спортивный зал, и такую же пустую гостиную. Невольно закралось сомнение, живет ли здесь кто-нибудь вообще. Мебели почти не было, и Юми показалось, что по комнате гуляет холодный ветер. Юми подошла к кожаному дивану, который стоял в центре. Пакет с пальто поставила на пол рядом с ним, а сумку с продуктами на кофейный столик. В глаза бросились мятые одеяла и подушка, валявшиеся на диване. На диване спит, что ли? Тут же лежал пушистый плед, казавшийся довольно старым. Юми осторожно взяла его и нахмурилась. Совсем маленький, будто детский. Откуда он здесь? Любопытство взяло вверх, и Юми решила посмотреть другие комнаты. За первой дверью обнаружился кабинет с огромным столом, на котором была гора документов и куча пустых кружек со следами кофе. А ведь Чинук не был дома почти неделю. «Я думала, у него каждый день домработница убирается», — удивилась Юми, заглядывая в следующую комнату. Та оказалась совершенно пустой, никакой мебели. «У него нет спальни?» — удивилась Юми. «Похоже, на въезде в Сеул пробка», — проворчал Уджин, глядя на бесконечную вереницу машин перед ними. Чинук посмотрел на часы. Если пробка не рассосется в ближайшее время, он задержится примерно на час. «Объехать можно?» «Нам придется вернуться назад, так что вряд ли приедем намного быстрее. Уверен?» Чинук порывистым движением ослабил галстук, сдерживая недовольство. Вряд ли она все успела за 2 часа. Опоздание ни на что не повлияет. Он уставился в окно с отстраненным видом, тщательно скрывая охватившее его волнение. «Чтоб тебя! Куда ты опять побежал? У нас и так мало времени», — ворчала Юми. У нее никак не получалось свернуть аккуратные роллы. Рис то и дело вываливался. Просто наказание какое-то. Из 2 часов, которые ей дал Чинук, большая часть ушла на поход в магазин, дорогу и поиск адреса. На готовку осталось лишь 1/2 часа. «Я точно еще диетолог. Может, уже повар?» «Приготовить сампап за 1/2 часа – это уже определенный уровень мастерства. Не пора ли записаться на какой-нибудь кулинарный конкурс?» «Перец. Чуть не забыла. Так, где он?» Юми обыскала всю кухню, но из приправ нашла только соль. Ни соевого соуса, ни тем более пасты из красного перца. В холодильнике стояла единственная упаковка молока и пара бутылок с водой. У кофемашины пачка органического сахара. Хорошо, что она сходила за покупками и купила соус. И зачем ему этот огромный дом? Богачи питаются воздухом? Неужели не мог нанять повара? Ворча, Юми вдруг поймала себя на мысли, что Тангу куда-то пропал. Огляделась и позвала его. «Тангу!» Никакого ответа. «Тангу!» — повторила она громче. В этот момент в кабинете что-то с грохотом упало. «Что случилось?» Юми побежала на звук, на ходу стягивая перчатки. «Тангу!» Распахнула дверь кабинета и увидела, что Тангу стоял на стуле и пытался забраться на стол. На полу валялась большая шкатулка. Похоже, малыш случайно столкнул ее. Юми подскочила к брату, схватила его и поставила на пол. Руки у нее немного тряслись от волнения, когда наклонилась, чтобы проверить, не поранился ли он. К счастью, все было в порядке. «Эй!» — воскликнула Юми дрожащим голосом. «Я же сказала тебе ничего не трогать!» «Ты не говорила не трогать, ма!» «Что? Разве нет?» «Ладно, что сделано, то сделано». Юми подняла с пола шкатулку и увидела, что край треснул. «Только не это. Дорогая, наверное. Я еще за пальто не расплатилась, а теперь еще и шкатулка», — ужаснулась она. Осторожно поставила шкатулку на стол и нервно коснулась крышки, будто это могло исправить ситуацию. Угораздило же Тангу заинтересоваться именно шкатулкой. Ни документами, ни ручкой, которым от падения ничего бы не сделалось. «Ох, точно с ума сойду», — вздохнула Юми, глядя на младшего брата. Она уже хотела уйти, но вдруг остановилась и посмотрела на стол. В ней снова проснулось любопытство. «Почему эта шкатулка стоит здесь? Она совсем не вписывается в обстановку». Юми потянулась к крышке. На въезде в Сеул пробка закончилась, и движение пришло в норму, но Чинук все равно опоздал на 1,5 часа. Под приятный звон ворота открылись, и он вошел во двор, держа в руках 2 стакана с кофе на картонной подставке. Подходя к дому, бросил взгляд на крыльцо и, к своему удивлению, не увидел туфель Юми. «Ли Юми!» — позвал Чинук. В гостиной также не было ни следа ее присутствия. Он поставил кофе на столик и увидел возле него большой пакет из супермаркета. Заглянув внутрь, нашел то самое кашемировое пальто, которое Юми забрала 3 года назад. Безо всякого интереса отодвинул пакет в сторону. После этого пошел на кухню. Сам папа ждал его на столе. Рядом с тарелкой лежала короткая записка. «Миссия выполнена. Извините, что ушла. У меня остались дела. Приятного аппетита. Диетолог Ли Юми». Прочитав послание, Чинук горько усмехнулся. «Неужели так занята, что не могла дождаться? Тоже мне заботливая домохозяйка», — буркнул он, откладывая записку. Юми смотрела на экран мобильного, прикусив губу от волнения. Директор Чха до сих пор не ответил. Он уже должен был приехать. Она плотнее закуталась в одеяло и взглянула на Тангу, который мирно посапывал рядом. Мальчик уснул сразу, как они вернулись, заявив, что устал. Ей оставалось только завистливо вздохнуть. «Хотела бы и я так же спокойно спать». Юми включила телевизор и прибавила звук, чтобы заглушить тревожные мысли. Выступала какая-то группа, не то айдолы, не то еще кто. Парни задорно прыгали по сцене, будто пытались впечатлить жюри на шоу талантов, однако ни один ее не заинтересовал. Беспокойство не проходило, и Юми чувствовала, как дрожали ее ноги. «Что, если он потребует возместить ущерб? Нет, пальто золотое, я же не рассчитаюсь. А та шкатулка сколько стоила?» Юми снова посмотрела на Тангу. Тот спал, как ни в чем не бывало. «Все из-за тебя». Нет, умом Юми понимала, что ребенок ни в чем не виноват. Она сама не смогла уследить за ним. Юми вздохнула и вновь уставилась в телевизор. Выступление неизвестной группы закончилось, и начались новости из мира кино. По красной дорожке международного кинофестиваля шли актрисы в ярких вечерних платьях, завораживая блеском драгоценностей. «Бриллианты, наверное», — пробормотала Юми. Она снова вспомнила о шкатулке, которую так и не открыла. Совесть победила любопытство. Там точно лежали бриллианты. Судя по размерам, внутри должно лежать как минимум колье. Фантазия уже нарисовала картину, как блестят камни. «Интересно, он купил его для той красотки из клуба или для Чухэри?» Подумала Юми и вспомнила, какая страсть горела в глазах Чинука, когда он смотрел на ту девушку. А ведь она не была единственной. Они с Хэри обнимались в кабинете и почти целовались. И 3 года назад была еще одна девушка, не то чернушка, не то чернышка. В голове возникла та самая сцена. Чинук прижимает чернушку к стене, наклоняется к ней, чтобы через мгновение поцеловать. Юми прикусила губу. «А вдруг, может быть, у тебя есть еще кто-то? Казанова?» Воображение не утихало, и вскоре стало очевидно, что подарить колье – это серьезный шаг. На этой девушке Чинук точно женится. Интересно, кто счастливится? На экране продолжали сверкать драгоценности, и актрисы с лицами Чухэри, чернушки и той модели из клуба улыбались в камеру. Повезло, только кому? Внезапно она разозлилась и, схватив пульт, решительно переключила канал. Инби с Джини, тихонько напевая что-то, вернулись на кухню после перерыва. Юми корпела над обедом для Чинука, создавая что-то необыкновенно художественное. Повара подошли ближе и присмотрелись. В контейнере сидел медвежонок, слепленный из риса. Его брови и миленький носик были сделаны из водорослей, глаза из кусочков яйца и 2 фасолин. Медвежонок улыбался. Рядом с ним Юми поместила осьминога из венской сосиски, а сбоку – деревце из брокколи. «Что это, Юми? Похоже, ты действительно вложила душу в этот обед». Инби сложила руки на груди и с подозрением посмотрела на девушку и контейнер. «Точно, генеральный директор же тогда отвел тебя на завтрак». Джини не упустила возможности сделать разговор еще более неловким. «Мне кажется, ты вложила в это блюдо больше, чем душу». Юми испуганно замотала головой. «О чем ты? Просто стараюсь работать как можно лучше». Изначально она думала приготовить ячменную кашу с нарезанной кубиками маринованной редькой. К сожалению, Чинук наверняка уже видел и испорченное пальто, и побитую шкатулку, поэтому план пришлось изменить. Юми хотела как можно быстрее впечатлить директора, потому что боялась, что он снова завалит ее работой. Или еще чего хуже, готовка в выходные станет нормой, а к 3 основным приемам пищи добавится 4-й – поздний ужин. От одной этой мысли ее бросило в дрожь. «Ни за что, мистер Привьета». «Как вам?» – Юми показала контейнер, Инби и Джини. Инби задумчиво хмыкнула, приставив палец к губе. «Представь, что я – это генеральный директор». «Давай». Инби чуть нахмурилась и улыбнулась. Юми ощутила нехорошее предчувствие. Знать бы еще почему. Вскоре Чинук утолил свое любопытство. Он открыл контейнер, но вдруг замер. Несколько мгновений он молчал, а затем повернулся к Юми. «Ли Юми?» – в его голосе было слышно раздражение. «Да. Если не понравилось, зачем на меня волком смотреть?» – подумала Юми и нервно сглотнула. «По-твоему, я похож на ребенка?» «Нет, я... дело не в этом. Кто знал, что еда в виде милых зверят впечатлит только такого, как Тангу?» Юми бессильно опустила голову, понимая, что снова провалилась. Директор встал и подошел к ней вплотную. «Или ты мне так встречаться предлагаешь?» «Что?» Она густо покраснела. «В каком-то смысле? Что вы имеете в виду? Почему так неожиданно?» «Вполне закономерный вопрос. Или ты готовишь кому-то такое просто так?» «Конечно, он прав, ведь такие блюда — это всегда намек. Как же ей теперь выкрутиться?» Ох, Юми вздохнула и крепко сжала кулаки. До утра понедельника от него не было ни писем, ни звонков. Возможно, он еще не видел, что его кашемировое пальто превратилось в маскарадный костюм, а у шкатулки откололся уголок. Но ей не хватило смелости признаться в этом. «Понимаете, не то чтобы это что-то значило, просто...» «Хватит», — раздраженно прервал ее Чинук. «Отныне никаких носов, глаз и ртов. Не пытайся обмануть меня. Просто сделай лучше блюдо, которое действительно меня впечатлит. Все ясно?» «Да», — угрюмо кивнула Юми. «Еще есть что сказать? Мне жаль. Наверное, стоит извиниться. Если сама признаюсь, то он, возможно, не будет так злиться. Хотя уже вон какой недовольный». Она тряхнула головой. «Мне так жаль, точнее, спасибо». Чинук с удивлением посмотрел на нее. «Что, опять что-то натворила?» «Фух, значит, еще не заметил. Правильно говорят. Грешить легко, трудно каяться». «Нет, что вы!» — Юми замахала руками. «Все поняла, и теперь буду стараться еще больше, чтобы приготовить блюдо, которое вам понравится». Она вымученно улыбнулась, поежившись. «Я справлюсь». Теперь в его взгляде читалась настороженность. Что-то с этой девушкой сегодня не так. Он не мог точно определить, что именно, но такое поведение казалось слишком подозрительным. Может, после недели разлуки она хоть немного, но соскучилась? В таком случае оставалось только радоваться. «Тогда я пойду», — Юми поклонилась и чуть ли не выбежала из кабинета. Ну что ж, Чинук подождал, пока останется один, и начал фотографировать зверят в контейнере. Он раскритиковал ее старания, но это недовольство было показным, ибо настоящего мужчину не могут растрогать рисовые медведи. Но теперь можно дать волю чувствам. «Как мило», — Чинук взял палочки, глядя на широко улыбающегося ему рисового мишку. «С чего бы мне начать? Уши, нос? Жаль портить такую красоту. Льюми, ты издеваешься надо мной, да? Как можно съесть что-то настолько милое?» Он вздохнул и отложил палочки. Небось, и своему парню такое готовила. В мгновение в нем вспыхнула ревность. Он крепко сжал челюсти, представляя, как Юми отдает Хёнхэ точно такой же контейнер с милыми зверятами. «Отец, кушайте, пока не остыло», — Хэри протянула палочки президенту Чха. Тот с восторгом посмотрел на множество изысканных закусок, достойных императорского стола, и принял палочки. «Хэри, ты сама все это приготовила?» Красочные блюда, упакованные в деревянные контейнеры ручной работы, действительно поражали. Готовил точно настоящий мастер. Девушка застенчиво улыбнулась, прикрыв рот рукой, и кивнула. «Да, я теперь веду программу «Подмастерье шеф-повара». В ней профессиональные повара готовят вместе с гостями, вот и научилась кое-чему». Слушая ее, президент Чха расплылся в улыбке. «Хэри, я поражен. Ты лучшая невестка, самая лучшая». «Вы мне льстите, отец. Всегда есть над чем работать. Еще и скромная». Президент ухватил палочками мясо. Хэри затаила дыхание в ожидании его реакции. «Кстати, отец, кое-что вызывает у меня беспокойство. Ты про Чинука?» «Да, у него очень тонкий вкус. Не могу поверить, что за питание нашего Чинука отвечает диетолог из столовой, а не высококлассный шеф-повар. Она кладет его еду в обычные контейнеры. Как же так? Вот». Хэри быстро прикусила язык, чтобы не ляпнуть «вот сучка». К счастью, президент Чха ничего не заметил. Его больше удивила новость о том, что сын ест из контейнеров. «Что? Это не шутка?» «Ах, как же!» — наигранно удивилась Хэри. «Думала, вы знаете?» В дверь постучали. «Звонил?» — спросил Чинук, войдя в комнату. Он чуть нахмурился, когда увидел Хэри и отца вместе. Не успел войти, как отец начал разговор на повышенных тонах. «Как раз вовремя. Ты что, правда питаешься из контейнеров, которые тебе приносят из столовой?» Чинук сразу понял, что это Хэри обо всем рассказала. Холодно посмотрел на нее и ответил: «Да, мне нужно по состоянию здоровья. Вот глупый. Если тебе требуется профессиональное меню, то лучше женись». Чинук не сдержался и тоже повысил голос. «А ты тоже женился на кухарке? На что ты намекаешь? Что не собираюсь жениться лишь для того, чтобы мне готовили обеды?» «Ладно, ладно. А внуков я когда увижу, тебя спрашиваю». Атмосфера начала накаляться. Хэри прикрыла лицо руками и покраснела. «Давайте не ссориться», — начала она приторным голосом и повернулась к Чинуку. «Ну вот опять», — он отвел взгляд, не желая играть в ее игру. Вдвоем они вышли от президента и направились к лифту. Отец приказал сыну проводить Хэри, но ему было невыносимо находиться рядом с ней лишнюю минуту. Чинук застыл посреди коридора. «Давай прекратим этот спектакль», — сказал он, даже не глядя на нее. «Да», — девушка замерла от радости. «Ты наконец принял решение? Это предложение? Я тоже тебя люблю». Она попыталась обнять Чинука, но тот оттолкнул ее. «Какое еще предложение?» — саркастически сказал он Хэри, которая недоуменно стояла с распростертыми объятиями. «Хорошо играешь. Не думала сменить профессию?» «Из тебя бы вышла неплохая актриса». «Чинук!» Не кричи на меня, а то испугаюсь». «Почему испугаешься? Я сделала что-то не так?» Кэри невинно улыбнулась, застенчиво прикрыв щеки руками. Чинук даже брови не повел. «Хватит притворяться беззащитной овечкой. Глупо выглядит. И больше не заставляй меня краснеть за тебя, как в тот раз в столовой. У тебя что, роман с этой девчонкой-капустницей?» «Какой еще роман?» «Я не слепая, я все понимаю. Между вами определенно что-то есть». Чинук проигнорировал ее и хотел уйти, но девушка схватила его за галстук и потянула к себе. Чинук от удивления застыл на месте. Кэри приподнялась на каблуках, и их лица оказались совсем близко. «Давай-ка проясним ситуацию», — сказала она. «Говорю тебе прямо. Я всегда добиваюсь желаемого. Так что не указывай мне, что делать. Я буду делать только то, что хочу. Ты мой, и я не собираюсь делить тебя с кем-то еще». Она отпустила Чинука, резко развернулась и пошла к лифту. Только после того, как дверь лифта закрылась, Чинук расправил мятый галстук. Он всегда нянчился с Хэри и не думал, что она перейдет черту. «Когда же ты повзрослеешь?» Чинук вернулся домой поздно, но вместо того, чтобы выспаться, сел готовиться к завтрашней встрече. Работал за столом в кабинете, изучая документы, и вдруг заметил шкатулку, которая всегда стояла в углу стола. Сейчас же она была не на своем месте. Чинук присмотрелся повнимательнее. Ему показалось, что крышка сдвинута вбок. Он с любопытством взял шкатулку и сразу увидел скол на краю. Этого не может быть. До командировки шкатулка была целой. Внезапно он вспомнил Юми и ее странное поведение днем. «Понимаете, не то чтобы это что-то значило, просто мне так жаль, точнее, спасибо». «Что, опять что-то натворила?» «Нет, что вы, все поняла, и теперь буду стараться еще больше, чтобы приготовить блюдо, которое вам понравится». Тогда он пропустил эти слова мимо ушей, потому что слишком был рад увидеть Юми после командировки. «Только не это. Неужели она открыла шкатулку?» Чинук вскочил, ударив кулаком по столу. «Нет». Неописуемый страх пронизывал все его тело. «Наша маркетинговая стратегия для повышения продаж нижнего белья ориентирована на молодежь и основана на ряде рекомендаций». Менеджер нам заговорил быстрее, пытаясь уложиться в оставшееся время. «Как я уже говорил, молодежь хочет, чтобы нижнее белье не только было функциональным, но и подчеркивало индивидуальность». Мыслями Чинук был далеко от совещания. Он неосознанно подпер подбородок рукой и нахмурился. Нам волновался, он принял серьезное выражение лица Чинука на свой счет, и его голос задрожал, чтобы соответствовать новым запросам молодого поколения. Чинук с усилием моргнул. Веки казались свинцовыми. Прошлой ночью он почти не спал, и в мыслях у него была отнюдь не тема сегодняшнего собрания. «Точно увидела», — пробормотал Чинук себе под нос, глубоко задумавшись. «Нужно было просто выбросить их. Зачем вообще сохранил? Еще и в шкатулке. Я просто псих». Чинук вздохнул, вспоминая тот самый день 3 года назад. Когда в отеле ему сказали, что Юми уехала, то помчался на междугородний автовокзал. Надеялся, что она, возможно, еще сидит и ждет свой рейс. Именно так бывает в кино. Но реальная жизнь далека от красивого образа в кинематографе. Девушки не было среди бесчисленного множества людей, заполнивших автовокзал. Пытаясь справиться с разочарованием, Чинук вернулся в машину и облокотился на руль. Уже поставил было ногу на педаль газа, собираясь уехать, как заметил на полу что-то белое. Не задумываясь, нагнулся и поднял странный предмет. «Это...» — спросил он сам себя, слегка наморщив лоб. В руке у него находилось то, что носят только женщины. Обычные мужчины не знают всех тонкостей женского белья, но Чинук, какой бы разгульный образ жизни ни вел, знал о белье и бизнесе отца очень много. Ему было очевидно, что это за предмет. «Вкладыш в бюстгальтер?» В индустрии эту вещицу называли «пушап-вставка». Это все, что осталось ему от Юми на память. Счастливые 500 вон, которые она подарила Чинуку, были потрачены утром на завтрак. Он не знал, что все так обернется, и не планировал оставлять чью-то вставку в лифчик. Но по какой-то причине не выбросил ее и привез в Сеул. Сунул в шкатулку с подаренными запонками и булавками для галстука. Он редко надевал их, вот и забыл, что там хранится. Вкладыш никогда не казался ему чем-то странным или пошлым. Но что подумала Юми? На спине Чинука выступил холодный пот. Я даже не знаю, что означает «МХ» на вставке, но, скорее всего, это инициалы. Значит, вставка была не ее? Ужас, что она подумала. Наверное, решила, что я мерзкий извращенец. Храню чужое белье годами и все никак не могу забыть ту ночь, словно лузер какой-то. Нет, ни за что. Все еще слыша злорадный смех Юми, Чинук вскочил и ударил кулаком по столу. Бледный от страха нам замолчал и быстро поклонился. «Мне жаль, директор, я все переделаю». Он сел на место, среди собравшихся поднялся небольшой гул. Неужели опять взорвался? Все же хорошо было, что это с ним. Присутствующие на совещании начали опасливо переглядываться. Увидев испуганные лица подчиненных, Чинук понял, что натворил. Черт возьми, надо поменьше думать и предаваться воспоминаниям. Чинук с досадой провел ладонью по лбу. «Давайте отдохнем 10 минут». «Да, директор». Конференц-зал мгновенно опустел. Ох, он откинулся на спинку кресла. Я действительно неважно выгляжу. Генеральный директор не любит мясо средней и сильной прожарки, поэтому следует готовить мясо средне-сильной прожарки». Юми учла вкусовые предпочтения, приготовила стейк и нашинковала петрушку. Делать из еды мордашки или рисовать соусом уже не стала, а просто положила рядом со стейком круглую сладкую тыкву, японские трюфели и спаржу. Может, и не ресторан роскошного отеля, но уровня стейк-хауса она точно достигла. Юми вытерла салфеткой соус с края тарелки и довольно улыбнулась. В кармане зазвонил телефон. Увидев, что звонит Уджин, ответила: «Ужин уже готов». «Ох, я позвонил слишком поздно». «Он не хочет сегодня ужинать». «Понятно». В ее планах было произвести на директора впечатление вкусным стейком, но все отменилось. Она угрюмо повесила трубку. «Ты всегда ел 3 раза в день, но почему-то именно сегодня...» Юми зашла в переписку с Чинуком и изумилась. Фотография в профиле изменилась на картинку страшного черепа, а статус гласил «Сердце разбито». 3 восклицательных знака. «Почему тут 3 восклицательных знака? Не 1, а 3. Вчера там точно было многоточие». «Что это за зловещий восклицательный знак?» «Точно, он увидел пальто. Или скол на шкатулке. А может, и то, и другое. Что же мне делать?» Юми не могла найти себе места. Чинук перевел взгляд с контейнера на Уджина. «Я же сказал, что не буду ужинать». «Да, но диетолог Ли Юми принесла его, чтобы вы съели хотя бы кусочек. Когда это она начала думать обо мне?» Когда секретарь вышел из кабинета, Чинук неохотно взял контейнер и открыл его. «Что?» Внутри была очередная записка от Юми. «Ошибка. 1. Ошибка, заблуждение. 2. Отклонение от правильного употребления языковых единиц и норм. 3. Неверное толкование, недопонимание». Ему показалось, что он уловил намек. После этого резко вскочил и скомкал записку. «Нет, это женщина. Подшутить надо мной вздумала». Юми уже переоделась, когда Уджин принес контейнер назад. Она открыла его и грустно посмотрела на нетронутый стейк. Уджин сразу ушел, но его властный голос до сих пор раздавался у нее в ушах. «Директор был очень зол. Что ты написала в записке?» «Что в контейнере стейк, и все». Юми еле сдерживала слезы. «Ну и ладно, зануда без чувства юмора», — подумала она, но вслух сказала. «Извините, это моя ошибка». «Ошибка? Ха, решила побольнее меня уколоть?» Вернувшись домой, Чинук стал нервно расхаживать перед столом, на котором стояла треснутая шкатулка. «Да она... Да что она вообще?» Он внезапно остановился, бросил взгляд на шкатулку и схватился за голову, будто злился не на нее, а на себя. «Зачем оставил ее здесь? Что это, черт возьми, такое?» В порыве ярости он хотел швырнуть шкатулку в мусорку, но остановился. На него смотрела милая мордашка. «Это еще что?» – удивленно вздохнул Чинук и сделал шаг назад. Наклонился и поднял какую-то вещь, лежащую между столом и мусорным баком. До этого он много раз проходил мимо, но ничего не замечал, а сейчас нашел плюшевого кролика. «Откуда?» Чинук о чем-то задумался и почувствовал, как по спине пробежал холодок. «О, ты уже здесь?» Уставшая Юми доплелась до Хёнтхэ, который передавал клубничное молоко Тангу. Братик жалобно плакал. «А мама где?» «Отошла на некоторое время». Хёнтхэ неловко улыбнулся и взял телефон со стола. «У нее сейчас встреча. Хотя на самом деле не встреча, а съёмки. Михи снималась в рекламном ролике какого-то магазина без ведома Юми». Хёнтхэ быстро спрятал телефон, на котором они с Тангу смотрели этот ролик. В кадре Михи с аппетитом пробовала соленого краба, соблазнительно подмигивала в камеру и говорила: «Закажите прямо сейчас». Юми покачала головой. «Она вечно оставляет Тангу на тебя, извини». «Не извиняйся, мне теперь без него скучно». «Спасибо, Хёнтхэ». Она взяла брата на руки. «Малыш, иди сюда. Сейчас поднимемся наверх и умоемся. Кстати, ты не видела кролика Тангу? Я все магазины обошел, но такого нигде нет. Он дорожит им больше всего». «Мама, мой кролик!» — захныкал Тангу, уткнувшись в плечо Юми. «Давай сейчас умоемся и ляжем спать, а завтра вместе найдем его, хорошо? У меня сегодня был трудный день, и я очень устала», — вздохнула Юми и похлопала братика по спине. Вдруг раздался телефонный звонок. «Только не этот рингтон, мистер Привереда». Юми вмиг погрустнела, и Хёнтхэ с любопытством посмотрел на нее. Она неловко улыбнулась, отвернулась, глубоко вздохнула и ответила на вызов. «Алло, ты где?» – перебил ее Чинук. Его голос звучал страшнее, чем обычно. Юми нервно сглотнула. «Что? Дома? Приезжай, мне нужно кое-что сказать». «Сейчас?» «Да, прямо сейчас». Не стоило оставлять Тангу одного. Скоро в пабе начнется наплыв клиентов, и Хёнтхэ будет занят. «Может, перенесем разговор на завтра, а то я...» «Хорошо, тогда приеду к тебе сам». «Что? Нет, там...» Чинук бросил трубку раньше, чем ей удалось сказать что-то, свое оправдание. Обескураженная Юми плюхнулась в кресло с Тангу на руках. Хёнтхэ все слышал и обеспокоенно спросил: «Что случилось? Кто это был?» «Смерть. Смерть с косой пришла за мной», — ответила она, глядя в одну точку. «Мама, мой кролик! Кролик!» — плакал Тангу, прижимаясь к сестре. «Да, малыш, я тот самый кролик, которого съел тигр». Юми крепко обняла брата и глубоко вздохнула. Если бы могла, то с радостью бы заплакала, как Тангу.